Глава 35. Собрав всю общину сынов Израилевых, Моисей сказал: «Вот что повелел Господь. 6 дней работайте, а 7-й день — святыня Господня, суббота, день покоя. Всякий, кто работает в этот день, будет предан смерти. По субботам даже огня нельзя зажигать в ваших жилищах». «Вот что повелевает Господь», — сказал Моисей общине сынов Израилевых. «Соберите пожертвование для Господа. Пусть каждый, кто желает, пожертвует Господу золото, серебро или медь, голубую, пурпуровую или багряную пряжу, тонкий лен или козью шерсть, дубленые бараньи шкуры и тонко выделанную кожу, древесину акации, оливковое масло для светильника, благовоние для масла помазания и для воскурений, камни шохом и драгоценные камни для вставки в оправу, чтобы украсить ими эфод и нагрудник. Пусть ваши умельцы придут и сделают все, что Господь повелел сделать: скинию, ее покров и покрытие поверх него, застежки, рамы и перекладины, столбы и опоры, ковчег и шесты для него, навершие ковчега и завесу, стол, его шесты и сосуды, хлеб, что будет лежать пред лицом Господа, светильник и его принадлежности, лампы, масло для светильника, жертвенник для воскурений и шесты для него, масло для помазания и благовоние для воскурений, полог для входа в скинию, жертвенник для всесожжений с медной решеткой, его шесты и его утварь, чан с подставкой, завесы двора, его столбы и опоры под них, полог для ворот двора, колышки для скинии и колышки для завесы вокруг двора, веревки к ним, одежду для богослужения в святилище, священные одежды Аарона священника и священнические одежды его сыновей. Сыны Израилевы разошлись, а затем каждый принес, что ему сердце велело, что он желал пожертвовать Господу. Все нужное для шатра встречи, для служения в нем и для священных одежд. Пришли все, кто хотел, и мужчины, и женщины, и принесли золотые украшения, застежки, серьги, кольца, ожерелья. Это золото они как дар вознесли перед Господом. У кого нашлось, те принесли голубую, пурпуровую и багряную пряжу, тонкий лен, козью шерсть, дубленые бараньи шкуры и тонко выделанную кожу. Кто мог, принес в дар Господу серебро или медь. У кого нашлась пригодная для дела древесина акации, пожертвовали ее. Женщины-умелицы пряли и приносили голубую, пурпуровую и багряную пряжу и тонкий лен. А другие женщины, кто умел и пожелал, пряли козью шерсть. Вожди общины принесли камни шохом и драгоценные камни для вставки в оправу, чтобы украсить ими эфод и нагрудник, а также благовоние и масло для освящения, помазания и воскурений. Так все мужчины и женщины народа Израилева, пожелавшие участвовать в том деле, которое Господь через Моисея повелел сделать, принесли Господу свои дары. Моисей сказал сынам Израилевым: «Знайте, Господь избрал Бецалела, сына Ури, сына Хура, из племени Иуды, и исполнил его Духом Божьим, дал ему мудрость и разумение, знание и мастерство во всяком деле, так что он владеет искусством работы по золоту, серебру и меди, умеет резать камни для вставки в оправу, а также резать по дереву, может выполнять любую искусную работу. Господь дал ему, а также Аголиаву, сыну Ахисамаха из племени Дана, умение обучать других. Господь открыл им искусство резьбы, искусство ткать ткани с орнаментом, разноцветные ткани из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна, а также простые ткани, все искусство мастеров и умельцев.